«Есть!» — крикнул Карл от автомобиля, на котором менял колесо и обернулся. Федор стоял, широко расставив ноги, и хмуро смотрел на парочку посмеивающихся аристократов. Рядом с ними, одетые в дорогие платья, стояли молодые девушки. Реакция на бьющегося в конвульсиях водителя, что привез Федора и Айнура, у них была разная. Кто-то смотрел на двух парнях в пилотской форме с осуждением, кто-то безразличием, но большинство просто посмеивались. Раз водитель не может продолжить гонку, то экипаж, начал был один из молодых аристократов. «Может», — отрезал Федор, пьяно покачнулся под смешки толпы и добавил, «его-то вы траванули, а меня нет, а-а-о», — послышался предвкушающие голоса от толпы аристократов. «Следите за словами, молодой человек», — хмыкнул высокий блондин, оглядывая пьяного парнишку с ног до головы. «За пустые обвинения придется отвечать». Федор хотел было еще что-то сказать, но тут его за рукав дернул Карл. «Это Белинский», — прошептал он, покосившись на блондина. «Не лезь». Федор хмуро глянул на Карла, а блондин хмыкнул и с усмешкой поинтересовался. «И штурман у тебя есть?» «Есть». Шмыгнул носом Федор и утер его кулаком, после чего ткнул пальцем в Карла. «Тогда смысла тянуть нет», — огляделся блондин, достал из кармана часы, взглянул на них и спокойным тоном произнес. «По машинам, господа». Люди потянулись к трем гоночным машинам. Карл пристроился рядом с Федором и спросил, «Ты хоть знаешь, куда ехать?» «Пока прямо», — буркнул Федор, удивленно взглянув на молодую девушку, что стояла с клетчатым флагом. Высокая, стройная шатенка, единственная из присутствующих в облегающих плотных штанах и кепке с небольшим козырьком. Федор слегка пьяно покачнулся, шмыгнул носом и глянул на Карла. «Знаешь ее? Даже не думай», — буркнул тот, залезая на место пассажира. «Княжна». Федор подошел к автомобилю, глянул на заднее сиденье, где оставил Айнура, и удивленно начал озираться по сторонам. «Ты чего?» – спросил Карл. «Тут фельдъегерь был», – растерянно произнес Федор. «У него на старт», – перебила его девушка, подняв над головой флаг. «В машину, быстро», – скомандовал Карл. «Внимание!» – занесла руку с флагом красотка. «Включай магомобиль», – скомандовал Спирит. Но усевшийся на место водителя опьяневший Федор растерянно уставился на панель с рунами. «Ну, быстрее!» Горд, не понимая, куда жать, сделал то, что ни один уважающий себя техномаг бы себе не позволил. Он нажал все разом. «Марш!» — крикнула девушка, взмахнула флагом и сдвинулась в сторону. Магомобили рванули вперед, но Федор с Карлом все еще стояли на месте. Приборная панель гоночного болида загорелась, Федор понятия не имел, что нажимать, но тут пришел на помощь Карл. «Педаль, педаль в пол!» — крикнул он. Автомобиль загудел, слегка задрал морду, а затем рванул с места со свистом и дымом резины из-под колес. Сначала медленно, но спустя секунду резко ускорился. Федор же, тут же осознав, что у него получилось, не придумал ничего лучше, чем закричать «е-е-е-е-е» и высунуть ладонь, которая пришлась ровно по ягодице княжны, что смотрела на удаляющихся фаворитов. «Они по Павловской поехали», — кричал Карл, внимательно вглядываясь в силуэты противников. «Красный и синий магомобиль, они хотят по проулкам проскочить». Федор, вцепившийся в руль, растерянно глянул на штурмана. «Дуй прямо», — крикнул Карл. «Мы отстали. В поворотах отстанем еще сильнее. Пойдем по проспекту, на скорости». В этот момент из небольшого переулка им наперерез выскочил черный магомобиль. Буквально миг, но Федору его хватило, чтобы узнать того самого бандита, что в них стрелял. Рыжий, с котелком на голове и платком на шее. Он уже высовывался из окна с пистолетом в руке, когда парень рванул чуть в сторону, пригнулся и двумя ногами вдавил в пол единственную педаль. «Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- артефактом, выдала пиковую мощность. Прогретая резина, пустая улица, отлично подогнанный камень дороги и чудовищная мощность двигателя на огненной стихии с катализатором из спирта. Все это привело к тому, что гоночный болид выдал сумасшедшую скорость, и когда до штурмана дошло, что поворот совсем рядом, он завопил: «Тормози! Поворот направо!» Федор же, вжавшись в сиденье, растерянно хлопнул глазами, глядя на руны. Он еще раз наугад нажал парочку, но вместо торможения, магомобиль дернулся, резко вильнул и пошел боком. «Твою мать!» – заверещал Карл, понимая, что их на такой скорости просто несет вперед, и они либо влетят в дом, либо в магомобиле на встречном потоке. «Сделай что-нибудь!» Что делать, Федор не знал. Парень банально испугался, поэтому было вполне нормальным втянуть голову в плечи, проводить офигевшего от пролетающего боком магомобиля усатого дядьку и вжать педаль газа в пол. И, о чудо, перешедший на задний привод магомобиль внезапно выравнивается и с визгом резины начинает набирать скорость, по широкой дуге заходя в поворот. «Абр-выбр», хватая воздух, выдал Карл. Машина вошла в нужный поворот и сейчас вырвалась на Гальчинскую, что как раз вела к финишу. Карл от растерянности даже не понял, что сейчас произошло. Он резко обернулся и заметил, что красные и синие магомобили отстают от них знатно. Причем лица, что в одном гоночном аппарате, что в другом совершенно офигевшие. «Жми!» – закричал Спирит, поняв, что они впереди. «Жми на полную!» Федор с бледным и перепуганным лицом мало что понимал. Однако тут и думать было нечего. Жать он мог только педаль, а та и так была выжата в пол. Свист ветра, пролетающие мимо трамваи, другие магомобили, магазины, лавки и голуби. Самые обычные голуби, что слетелись на рассыпанную крупу из дряхленького магомобиля с кузовком. Хозяин суетился, ругался и перекладывал мешки с зерном, совершенно не замечая несущихся гоночных болидов. От столкновения с грузовиком он ушел, а вот от вспыхнувших голубей, нет. Хлоп. Один из голубей влетел в лобовое, каленое стекло, что тут же россыпью осколков ударило в салон. Лобовое было поделено пополам, и попал он в половину Карла. Федора не задело, да и Спирит обошелся без порезов, однако хорошенько получил по лицу тушкой офигевшего голубя. «Пха!» – выдал Карл, умудрившийся почти заглотить хвост птицы. «Пхук-хек-ха!» Федор только мельком на него глянул, но когда вернул взгляд на трассу, заметил мужчину в дорогом костюме тройки, что махал клетчатым флагом. «Дави!» – взревел Карл, что глянул назад и понял, что противники пытаются его догнать. «Газу! Газу!» То, что Карл на полном серьезе пытался выиграть гонку, Федор не осознавал. Находясь в алкогольном опьянении впервые за рулем несущегося гоночного магомобиля, он пребывал в шоке. Может, поэтому он сориентировался, когда штурман орал ему в ухо «Ура! Победа!» и вильнул руль. А может, потому что из черного автомобиля, выехавшего посреди дороги, высыпали трое вооруженных людей. «Победа! Мы победили!» — кричал Карл, совершенно не обращая внимания на хлопки выстрелов, сопровождаемых ревом двигателя магомобиля. Тем не менее машина обошла препятствие, снова дала крен и снова пошла боком. Каким чудом Федор смог войти в поворот и скрыться, он и сам не понял. «Стой, тормози, там приз должен быть», — толкнул его в плечо Карл. Федор с трудом повернул голову, глянул на парня и мелко замотал шевелюрой из стороны в сторону. Тот хлопнул глазами, глянул на мост впереди, затем на Федора и произнес: «Только не говори, что ты». Федор глянул на Карла, что с довольной миной ложечкой, словно аристократ, зацеплял кусочки воздушного пирожного и отправлял в рот. Пирожное было в виде корзиночки с нежным кремом в виде конуса сверху и вишенкой на вершине. Парень откровенно смаковал, не трогая корзиночку и уплетая белый крем. «Благодарю вас, Айнур Усманович», — произнес полный мужчина. Он сидел напротив, рядом с фельдъегерем и с нескрываемым удовольствием разглаживал переданную ему бумагу. «Вы не представляете, как я рад. Многие бы сожгли свои дома ради этого документа. Чего уж говорить про крыльцо и одну стенку. Вопросы по этой ситуации исчерпаны?» — спросил фельдъегерь, покосившись на сидевшего рядом аристократа. «Род Кунцовых имеет претензии?» «Какие претензии?» — расплылся в улыбке тот. «Никаких. Благодарю вас за подобный жест». Тут он покосился на Федора и добавил: «И вас, молодой человек, за то, что конечной точкой своего маршрута выбрали мое скромное поместье». «Пожалуйста», — буркнул Федор и опустил взгляд в чашку с чаем, что стояло перед ним. «Ага, обращайтесь, если что», — хохотнув, добавил Карл. Мужчина поднялся, поклонился и быстро покинул помещение. Айнур, сидевший за столом, вздохнул, оглядел ребят и произнес: «От меня тоже благодарность. Я, если честно, и не думал, что выгорит, но так вышло. Ты, Федор, был моим единственным вариантом». «Что за бляха-то такая?» — спросил парнишка, подняв взгляд на офицера. «Я только понял, что артефакт. Артефакт, который нельзя забрать, потерять или продать», — вздохнул фельдъегерь. «Это фамильная ценность императорской семьи. Что он делает, думаю, тебе знать не стоит. Но вот овладеть им, вопреки желанию хозяина, все-таки можно. Вы же сказали, что его нельзя отобрать», — вмешался Карл, пригубив чаю. «Можно заставить человека поменять его на что-то бесполезное. Как, например, взять жену и маленького ребенка под нож», — помрачнев, произнес Айнур. «Как в моем случае. И выбор тут не может быть хорошим». Федор задумчиво кивнул и спросил: «А с нами что теперь будет?» Фельдъегерь вздохнул, оглянулся на сослуживцев, что курили у входа, и произнес: «Ребята предлагали вам денег дать в качестве благодарности, но...» Тут он внимательно посмотрел на Федора и произнес: «Деньги – это инструмент, это не должно быть целью, тем более в вашем возрасте. Поэтому тех, что я вам дал, я считаю достаточно. Ну, а в качестве благодарности вот вам мое слово. Абакуров Айнур Усманович должен вам, должен сам и всем родом». Карл уважительно кивнул и протянул руку для рукопожатия. Федор повторил за ним: «Если что, ищите меня у фельдъегерей», – произнес, поднимаясь, Айнур. Федор сидел на парапете и хмуро смотрел на проезжающие мимо автомобили. Рядом сидел Карл и жевал какую-то булку. «Ну, чего нос повесил, а?» Толкнул он его в плечо. «Классно ведь вышло. Прям приключение. Мы с тобой не в гонке участвовали, а от бандитов уходили», — буркнул Федор, искоса глянув на друга. Карл перестал жевать и хмуро глянул на друга. «Ага. Я когда прибежал, Айнур уже из машины вылез и ушел куда-то», — продолжил Федор. «А пояс на мне остался. Он мне еще в машине толдычил, чтобы я бляху ту берег. Так ведь даже круче», — удивленно воскликнул Карл. «Мы, уходя от погони, выиграли гонку. Кстати, а приз какой был?» «Не знаю, но гонщика того точно траванули». Федор тяжело вздохнул, снова шмыгнул носом и уставился на половину булки, которую протянул Карл. Молча взяв ее, он принялся жевать, поглядывая на спускающиеся сумерки. «Знаешь, ты зря вообще так накручиваешь», — спокойно произнес он, потягиваясь. «Ты пойми, это самое главное». «Что?» — с набитым ртом спросил Федор. «Приключения. Вот что, отец мне все время толдычил. Люди рождаются, взрослеют, заводят семьи, стареют, умирают, и все это в болоте». «В каком болоте?» «В котором ничего и никогда не происходит. Понимаешь, самое главное, это приключения. Вот, вот где жизнь». «Я его слова только сейчас понял. Иди спроси, кто из местных хоть раз уходил от погони и при этом выигрывал гонку. Да тут только стража может похвастаться, что в них стреляли, да и то не все. А тут, тут...» Карл соскочил с парапета и всплеснул руками. «Тут прямо буря, погоня. Понимаешь». Горд тяжело вздохнул, глянул на Спирита и произнес: «Оно, конечно, может и так, но любители вот этого всего долго не живут. Не первая пуля, так третья точно прибьет. И все...» Федор обернул остатки булки бумагой и сунул в карман. «Да и не всем это надо, под пули лезть или головой рисковать. Я вот тоже не любитель». «Скучный ты, Федь», — вздохнул Карл и уселся обратно. «Но папа прав был. Главное не деньги и не статус в обществе. Главное то, что пережил ты и где поучаствовать сумел. Я магии собираюсь учиться, в университет поступать», — произнес он, отряхивая руки от сладких крошек. «А не гонки гонять. В техномаги хочешь?» «Да», — покосился на него Карл. Федор задумчиво хмыкнул и мотнул головой. «Нет, я в стихийники хочу, чтобы первый ранг». Парень спрыгнул с парапета и с вызовом уставился на Карла. «Чтобы как аристократ, чтобы все права иметь и не кланяться каждому при случае. А потянешь? Огонь посвящения жесток, можешь ведь и сгореть», — хмыкнул Спирит. «Потяну. Потренируюсь и точно потяну», — уверенно произнес Федор. «Угу, только знаешь, что я скажу», — с прищуром произнес Карл. «Отец много умного говорил, и не только про приключения». «Ну», — кивнул ему Горд, — «папа так говорил. Обычный человек тот, кто приключений не ищет, он никогда в трудную ситуацию не попадет». Тут Карл оглядел друга с ног до головы и продолжил цитировать отца. «У него все по полочкам, по порядку. А это значит, что и никогда он сильнее других не станет. Просто потому, что оно ему не надо. Он ведь обычный. Понимаешь, к чему я?» Спирит тоже слез с парапета и хлопнул друга по плечу. «Не сильно», — признался Федор. «Это я к тому, что хочешь быть магом первого ранга, тебе надо делать то, что обычные люди и уж тем более техномаги не делают. А приключения – это верный способ». «Шею свернуть?» – хмыкнул Горд. «Сделать то, что никто не сделал. Научиться тому, что никогда не умел». «Подумай об этом», – улыбнулся Карл. «Давай, меня тоже уже обыскались. Погоди, а где дом мой?» – растерянно произнес Федор. «Я же по этой улице прямо. Никуда не сворачивай», – махнул Карл, сунув руки в карманы и направившись в другую сторону. «Про мастерскую не забудь». Федор недовольно засопел, глянул в указанную сторону и пробубнил: «Ну, в принципе, не так плохо и кончилось». Тут он залез в карман, достал две купюры и усмехнулся от воспоминания того, что Карл отказался от денег. Осталось только придумать, Что тетушке сказать? Глава 9. Действующие лица. Федор Горд, Карл Спирит, Николай Ефимович Бранцов, хозяин мастерской магомобилей. Геннадий Николаевич, сын хозяина лавки магомобилей. Федор подошел к двери и поднял руку, чтобы постучать. Он простоял так секунды 3, после чего опустил руку и пробубнил под нос. И что я скажу? Парень сделал пару шагов по крыльцу, затем остановился, выпрямился и с уверенным видом подошел к двери, а потом просто вошел в дом. «Федор!» — воскликнула тут же Сьюзи и вскочила из-за стола. Федя вернулся. «Федор!» — вздохнула тетушка, глянув на него. Сьюзи подбежала к парню и крепко его обняла. Дмитрий остался у стола, хотя и встал. Кэт спокойно наблюдала за ним, держа в руках чашку с чаем. Евгений же, сидевший к нему спиной, даже не обернулся, продолжая спокойно и размеренно есть ужин. «Федя, где ты был? Ты знаешь, как мы переживали», — с упреком произнесла тетушка. «Ну, и чего встал в дверях? Проходи». Сьюзи со счастливой миной упорхнула обратно к столу. Дмитрий уселся на свое место. Горд же прошел к столу и неуверенно произнес: «Простите, я мне, наверное, надо было весточку передать», — произнес он. Врать ему совершенно не хотелось, но как рассказать, что произошло, он не знал. «Вот видишь», — хмуро глянул Дмитрий на Екатерину, — «а ты говорила, что он в тюрьме за то, что взорвал дом аристократа какого-то». Федор удивленно глянул на Кэт, но тут послышался голос Евгения: «То, что ты у нас нахлебничаешь, это можно стерпеть», — спокойно отрезав кусочек от небольшой котлеты, произнес он. «Все же мама права, от одного рта не обеднеем. Однако поставить всю семью на уши — это уже за гранью добра и зла». «Женя», — строго произнесла тетушка Мария. «Нет», — отрезал старший сын, глянув на мать, — «я имею право высказаться. Мы ведь семья, не так ли?» Федор слегка вжал голову в плечи от ощущения неуверенности, а Евгений тем временем продолжил: «Помимо того, что тут все переживали, моя мать подняла все свои связи. Более того, заставила меня дергать уважаемых людей, чтобы тебя найти». Евгений тяжело вздохнул и указал на парня столовым ножом. «Ты понимаешь, что дергать людей из-за пустяка – так себе идея. Как они будут смотреть на меня, когда я их дергаю, чтобы найти деревенского мальчишку?» Федор глянул на притихших за столом, потом посмотрел на недовольную тетушку. Вернув взгляд на Евгения, он спросил: «Я для тебя пустяк, а если бы Кэт пропала, или Сьюзи?» «Тоже пустяк, я не это имел в виду», — вернул взгляд в тарелку старший. Отрезав кусочек котлеты и подцепив гарнир, он глянул на парня и сменил тему. «Ты так и будешь молчать? Может, расскажешь нам, где ты был?» Федор хмыкнул, оглядел стол и заметил тарелку с отварной ароматной гречей и небольшой котлетой у плиты. Молча достав сотню, он положил ее перед тетушкой и произнес: «Я работал, свадьбу гуляли. Я случайно там оказался, помогал растаскивать гостей. Денег обещали, а свадьбу почти 2 дня гуляли», — соврал он, взял тарелку и сел напротив Евгения, следя, как он глянул на купюру, что тетушка тут же прибрала с довольной миной. Он добавил: «Я не нахлебник, завтра на постоянную работу пойду устраиваться, место есть». «Федь, а почему нам не сказал?» — недовольно спросила Сьюзи, видя, как старший брат поджал губы и продолжил молча есть. «Гулянка», — пожал плечами Горд, взяв кусок хлеба. «То подай, это принеси, этого оттащи и смотри, чтобы тот вилки серебряные в карманы не совал». Евгений, закончив с котлетой, положил приборы и спокойно произнес: «Рад, что ситуация разрешилась, но впредь предупреждай, если будешь долго отсутствовать», — покосившись на мать. Парень вздохнул и добавил: «Мы ведь семья, всем спокойной ночи». Поднявшись, он направился наверх. Тетушка допила чай и встала, направившись к раковине. Дмитрий же пристал к жующему Федору: «Ты бы знал, как мы тут испереживались», — начал он. «Женя злились сильно, что мы его дергаем, но и он у людей спрашивал. Вроде как даже до начальника стражи столицы дошли. Толстый такой, с усами?» — проглотив, спросил Федор. «Да, а ты его знаешь?» — спросил тетушка, обернувшись. «Нет, просто видел. На свадьбе мельком», — кашлянул Горд и сунул ложку в рот. «И тебе там на свадьбах работать предложили?» — вмешалась Сьюзи. «А невеста была красивая, дорогое платье было, ну...» Федор проглотил гречку и неуверенно произнес: «Я же на побегушках был, я церемонию толком и не видел, только принеси да подай». «А работу-то где нашел?» — спросил Дмитрий. «Там один знакомый», — растерялся Федор. «Мы с ним как бы работали, Вот он предложил в мастерской по колесам работу. «Это где такая?» – спросила тетя Мария, ополаскивая в раковине посуду. «На пятой площади, рядом с мастерской магомобилей», – ответил Горд и тут же взглянул на Дмитрия, что сидел с открытым ртом и широко раскрытыми глазами. «Что, ты будешь работать в мастерской, где делают магомобилей?» «Нет», – тут же отрезал Федор. «Я буду в соседней, где колеса чинит, резину там, когда прокололи там, или прострелили», – невзначай добавила Кэт. «Но да, рядом с той мастерской», — проигнорировал слова Кати Федор. «Только меня еще не взяли. Я завтра туда пойду, с утра». «Блин, я бы тоже пошел», — со вздохом произнес Дмитрий и покосился на мать. «Как только закончишь лицей и получишь образование», — не оборачиваясь, ответила та. «Быть простым рабочим не стыдно, но не так выгодно, как уважаемым ученым человеком. Федь, ты если задержишься...» — начало неуверенно Сьюзи. «Ты хоть дай знать». «Ладно, ладно», — кивнул Федор, закидывая в себя остатки ужина. «Федор, ты закончил? Давай тарелку и идите спать. Уже поздно, а тебе еще и завтра в мастерскую», — спокойно произнесла тетушка, глянув на детей. «Ну, мам, всего лишь половина, не мамкой. Я сказала, спать. Значит, спать. Хватит того, что вы вчера Федора до полуночи ждали». Тут она глянула на Сьюзи. «А кто-то еще и раз пять ночью из дома выходил. Все по постелям». Дмитрий тяжело вздохнул и поднялся. За ним потянулись Екатерина и покрасневшая Сьюзи. Федор тоже поднялся и отдал тетушке тарелку. «Задержись, Федь», — тихо произнесла она, и когда дети ушли, обратилась к нему. «100 рублей, Федор, это немалые деньги». «Да, не моя зарплата, но немало. Ты это понимаешь?» «Понимаю», — кивнул парень. Мария вытерла руки о полотенце и достала отданные деньги. «Возьми деньги обратно, пожалуйста. Ты нам не обуза». Федор глянул на купюру, что тетушка протянула ему, а затем мотнул головой. «Я не нахлебник и деньги не воровал. Заработал», — глядя тетушке в глаза, произнес он. «Да и вам всяко легче будет. Мы ведь семья». Мария вздохнула, убрала деньги и обняла парнишку. Погладив его по голове, она задумчиво произнесла. «Ты хоть себе что-то оставил? Тебе бы приодеться». «Оставил», — кивнул Федор. «Хорошо, тогда ступай спать. Сьюзи тебе утром приготовит перекус с собой». Видя, как засмущался парень, она добавила. «Ну, а если сразу работать начнешь, целый день голодный ходить будешь». Федор отстранился, кивнул и буркнул. «Спасибо, ступай в постель. Если будешь клевать носом на работе, долго не задержишься», — хмыкнула тетушка, вновь взявшись за посуду. «И если Димка прокрадется болтать, гони в шею. Этот стервец совсем забросил чтение на лето». Федор кивнул и отправился в свою комнату. Поднявшись к себе, он осмотрел чердак, хмыкнул и подошел к постели. Его мешок с пожитками лежал на месте, вроде как и нетронутый. Парень сразу достал материну брошь и зеркальце. Спрятав все в мешок, он переставил его поближе к подушке и принялся раздеваться. «Постираться бы», — проворчал он и слегка вздрогнул от голоса Екатерины. «Зачем соврал?» — спросила она, сунувшись к нему. «Чего?» — повернулся Горд. «Зачем соврал насчет свадьбы?» Федор нахмурился, пару секунд внимательно посмотрел на двоюродную сестру и произнес. «А что мне надо было говорить? Что спас секретчика, принял опасный артефакт, уходил от погони, взорвал поместье аристократа и попал в тюрьму? Кстати, кто тебя пустил на...» «Ты сама себя слышишь?» – перебил ее Федор. «Бред полнейший». Кэт поджала губы, осмотрела его с ног до головы и приподняла одну бровь, когда парень спросил, откуда узнала. «Духи болтали. Многие пришли доесть остатки силы, что ты при взрыве оставил». Повисла пауза. Катя разглядывала голову по торс Федора, а тот крутил в голове мысль. Когда он смог сформулировать ей вопрос, то произнес. «Ты говорила про исчезающих и что они собирают дань. Кто это и с кого они ее собирают? Сказку про светлое войско Святослава помнишь?» — спросила Кэт. «Не особо. Найди, почитай. Потом поговорим». Пожала она плечами и скрылась, оставив парня на чердаке в одиночестве. Тот постоял секунды две, после чего произнес. «И тебе спокойной ночи». Федор спустился с лестницы и направился к свободному месту за столом. «Доброе утро», — произнес он, усаживаясь. «Спорное утверждение», — буркнула Кэт, забравшись на стул с ногами. Девушка сидела с взъерошенными волосами, сонной физиономией и кружкой горячего чая, которую она поставила себе на коленки. Держала она кружку рукавами кофты, которые натянула на кисти на манер варежек. «Доброе», — обреченно вздохнул Дмитрий, глядя на два толстых томика сочинений, что лежали на столе. Даже румяная сосиска с яичницей в тарелке остались нетронутыми. «Доброе утро», — кивнула Сьюзи в переднике, что хлопотала у плиты. «Займись хлебом, пожалуйста, я тебе уже приготовила». Девушка поставила перед Федором тарелку с сосиской и жареным яйцом и тут же вернулась к плите. Федор взял каравай хлеба и принялся его нарезать. В это время спустился Евгений. «Доброе утро», — произнес он, направляясь к столу. «За себя говори», — ответила Кэт, пригубив чая. «За себя и говорю», — хмыкнул Евгений, усаживаясь. «Хвастаюсь». Сьюзи тут же поставила перед ним тарелку с завтраком и снова упорхнула к плите. Старший брат же достал вскрытое письмо и положил на стол. «Пахнет изумительно», — произнес он, взяв нож с вилкой и первым делом взявшись за сосиску. «И выглядит на все 100. Сьюзи, ты молодец». «Спасибо», — довольно отозвалась сестра. «Не то что заголовки газет, а в той афниме», — с набитым ртом спросил Федор. «Пока ты подрабатывал на свадьбе, парочка подростков угнали гоночный магомобиль. Как умудрились, понятия не имею, но гнали через весь город». «Хум», — кашлянул Горд. «У меня примерно такая же реакция была. А чем они вообще думали? Ладно бы убились, на 2 идиотов стало бы меньше, но они ведь могли кого-нибудь сбить. И что бы тогда? Я не юрист, но то, что стража бы это квалифицировала как убийство, готов поставить 100 000 рублей. Но ведь никто не пострадал», — осторожно добавил Федор. «Вроде бы нет», — вздохнул Евгений. «Но свой заезд они закончили в поместье Кунцовых. Говорят, там был взрыв». «Прямо взрыв?» — удивленно спросил Дмитрий. «Магический взрыв», — добавила Кэт. «Силы там было море». «А ты откуда?» — начал было Федор. «Духи», — буркнула Кэт, снова прихлебнув чая. Федор сглотнул, покосился на Евгения, а тот спокойно продолжил есть. Горд решил не развивать тему. Он набил рот и усиленно жевал, поглядывая на письмо, что принес Евгений. Тот заметил его интерес и принялся рассказывать. «Никодим написал. Я ему в письме объяснял, что многие фермеры на корнеплоды сделали поправку. В этом году ажиотажа не будет», — отрезав кусочек сосиски, — произнес он. Он уже понял, куда дует ветер, и предложил продавать не корнеплоды, а готовый продукт. Морковь кое-где маринуют в уксусе. Опять же, капусту можно заквасить и бочками продавать. Интересную мысль подкинул. Хотя до конца от продажи корнеплодов советует не отказываться. «МММММ», — покивал Федор. «Для капусты много людей не надо. Пары мужиков хватит. Или Арсения с отцом по осени». «Я тоже так думаю», — кивнул Евгений. «По факту, все это делают у нас, в столице. Рынок сбыта есть, но он не оптовый. Думаю, стоит спросить в ресторанах и кабаках. Можно договориться на поставку и длительное сотрудничество, если заморозить цену сразу. По ценам он как раз меня сориентировал. К пекарям еще можно», — кивнул Федор. Он почти закончил и оставил последний кусочек жареной сосиски. Специально, чтобы ее вкус подольше во рту оставался. «Пекарем? Зачем?» — нахмурился Евгений. «Ну, кто пироги печет? С квашеной капустой они лучше выходят», — пожал плечами парень и закинул последний кусок в рот. «С кислинкой капустные. У вас так не делают?» Евгений глянул на Сьюзи, что уже собрала пару узелков и сейчас садилась за стол. «Я таких не видела», — пожала плечами она. «У нас частенько по весне такие делают. Капуста бродить начинает. Не у всех погреба хорошие, поэтому и делают пироги с капустой квашеной», — пояснил Федор и кивнул на конверт. «А про меня он пишет что-нибудь?» Евгений покосился на письмо, затем на Федора и молча мотнул головой. «В смысле?» — наконец очнулся Дмитрий, до этого меланхолично тыквавший сосиску в тарелке. «Вообще ничего, даже не спросил, как и что». Женя вздохнул и, не поднимая взгляда, произнес ни единого слова. Федор, сидевший за столом, помрачнел, но ничего не сказал. Он взял кружку с чаем, хлебнул и молча уставился в пустую тарелку. «Я не знаю, что у вас там произошло», — начал было Евгений подбирать слова. «Но, даже так, это немного. Чересчур. Нам стоит что-то об этом спросить». Федор глянул на Евгения, шмыгнул носом и произнес. «Нечего тут говорить. Сделаю, что задумал, сам увидит. Поймет, что я не третий вовсе был дурак». Старший сын тетушки вздохнул от цитаты детской сказки и решил перевести тему. «Справка-то у тебя готова?» «Готова», — кивнул Федор и поднялся. «Средний уровень и средний потенциал. Правда, приказчик ничего не меряет, только сам факт с помощью артефакта описывает. А что там и как, он сам не знает». Евгений кивнул и внезапно замер, зацепившись взглядом за часы. «Рубль за 2 копейки», — спохватился он. «Мне же в 8 к Вострецову». Он быстро закинул в себя пару кусочков сосиски, встал и произнес: «Сьюзи, спасибо. Дмитрий, от того, что ты смотришь, летнее чтение само себя не прочитает. Кэт», — тут он вздохнул и с просящими нотками продолжил: «Постарайся никуда не влипнуть». Тут его взгляд остановился на Федоре. Он пару секунд сомневался, после чего все же произнес: «Федор, как бы там ни было, помни, мы тоже твоя семья». «Все, я убежал». Парень подхватил свою сумку для бумаг и направился прочь из дома. Как раз в этот момент по лестнице спустилась собравшаяся на выход тетушка. «Сьюзи», — кивнула она дочери, что тут же передала ей один узелок. «Я убежала. Всем удачи». «Она не завтракает», — кивнул на закрывшуюся дверь Федор. «Мама почти никогда не завтракает», — подал голос Дмитрий. «Блюдет фигуру». «Я тоже пойду», — поднялся Горд. Сьюзи тут же взяла сверток с обедом и вручила его Федору. Немного помявшись, она поцеловала его в лоб и, глядя в глаза, произнесла: «У тебя все получится». Федор смутился, кивнул и направился к двери. Уже взявшись за ручку, он замер на пару секунд, обернулся и произнес: «Сьюзи». «А», — обернулась та. «Спасибо». Федор вышел из дома, а Сьюзи осталась стоять со счастливой улыбкой. Дмитрий поглядывал на сестру хмуро, периодически бросая вопросительные взгляды на Кэт. Та этого не выдержала, тяжело вздохнула и спросила: «Сьюзи, ты ведь не влюбилась в него?» «Что? Нет, конечно. Он же мой брат». «Точно? Да». «Ты уверена?» «Да. Я же сказала, что да». Кэт глянула на младшего брата, спустила ноги на пол и сунула их в тапочки. «Врет», — произнесла она, спокойно поднявшись и направившись в свою комнату. Федор заглянул в ворота и чуть было не столкнулся с пузатым мужчиной с пышной щеткой усов под носом. «Тебе чего?» — хмуро спросил он, оглядывая Федора. «Мне тут», — растерялся Федор. «Друг у меня тут работает. Карл сказал, что работу тут найти можно». Незнакомец поджал губы, обернулся и крикнул: «Карл, хоть сюда». «Ай, блин!» — послышалось из глубины мастерской, а затем раздался железный ляск. «Спирит, твою налево. Испоганишь инструмент, отправлю в порт», — рыкнул он. «А я чего?» «Я ничего». Выбрался из-за странного верстака Карл и подошел к ним. «Знаешь его?» — кивнул он на Федора. «Знаю. Друг мой. Классный парень». Тут же расплылся в улыбке Спирит. «В лепешку расшибется, если надо. В гоночных магомобилях шарит». У Федора округлились глаза. Он открыл было рот, чтобы что-то сказать, но Карл продолжал заливаться соловьем. «А еще водить умеет. Вот такой парень», — показал он мужчине большой палец. Тот фыркнул и глянул на Федора. Парень замотал головой. «Он это преувеличивает», — осторожно ответил Горд. «Что умеешь?» «Ну, так по верхам немного знаю», — растерянно ответил Федор, но тут же добавил: «Но я не дурной, учиться готов». «Учиться — это хорошо», — пригладил усы мужчина и сдвинулся в сторону, пропуская парня в мастерскую. «Пойдем». Мужчина направился в небольшой кабинет. Федор прошел за ним, успев кивнуть Карлу, что сиял от радости и показывал ему оттопыренные большие пальцы. «Значит так», — усаживаясь за один из двух столов, произнес усатый. «Меня зовут Николай Ефимович Бранцов. Я тут хозяин. Это...» — тут он кивнул на второй стол, где сидел парень лет 20 на вид. «Генка. Для тебя Геннадий Николаевич. Сын мой. Он тут за управляющего. Что скажет, то и будешь делать. Понял?» «Понял», — кивнул Горд. «Дальше. Плата у нас плавающая. Рубль за смену получишь всегда. Остальное, в зависимости от работы. Тарифную сетку тебе потом Спирит расскажет». Тут он еще раз оглядел парня и спросил: «Инструмент знаешь? Не белоручка? Я из деревни». Тут же подбоченился Федор и поправил пояс. «Работы не боюсь, только инструмент у вас, наверное, свой. Я за него не знаю. Генка расскажет потом, что и как», — кивнул хозяин на сына. «И это...» — тут Николай Ефимович глянул на открытую дверь, в которой было видно Карла, что взял парочку крестообразных ключей и размахивал ими в воздухе. То ли сражался с кем-то, то ли крестил нечисть какую. «Спирит, парень нормальный, но это его шило в заднице. Прямо беда. Ты его держись, но если он говорит что-то делать, у Генки сначала уточни». «Понял, понял», — хмыкнул Федор, шмыгнул носом и утер его. «А приступать когда?» «А сейчас и приступать», — хмыкнул Николай Ефимович и глянул на сына. «Ген, выдай ему свой комбез. Сейчас колеса с управы привезут на магобусы. Пусть займется». Парень кивнул и поднялся. Дойдя до шкафа, стоявшего тут же, он достал видавший лучшие времена комбинезон и отдал Федору. «Переодевайся, кивнул он парню. «Карл покажет где». Федор забрал вещи, кивнул и вышел из кабинета, направившись к Спириту. «Ну, как?» – спросил он, притопывая от нетерпения. «Взяли, взяли», – кивнул Федор и показал комбинезон. «Даже одежду выдали. Где переодеться, кстати?» «Вон там», – указал Карл на закуток, где даже двери не было. «Там я вещи оставляю». Федор направился в указанном направлении. Карл тут же пристроился рядом. «Ты хоть представляешь, что теперь будет? Это же просто невообразимо». «Ты о чем?» – заглянул в закуток Федор. «Кроме лавки и пары вешалок, в нем ничего не было. О том, что теперь? Теперь нас тут двое», – всплеснул руками Карл. «Можно зарубиться на подшипниках в ямку, можно на обед вдвоем ходить, можно даже работать вместе», – усмехнулся Федор. «Работа, не волк, Магомобиль без колес не уедет», – отмахнулся Карл, наблюдая, как Федор принялся переодеваться. «Да и работы не сильно много. Что, бывает простой, когда как, бывает целый день в мыле, а бывает, что и день тишина», – пожал плечами Карл. Федор быстро надел комбинезон и глянул на Спирита. «Николай Ефимыч сказал, колеса с магобусов привезут. У-у-у, вспотеем», тут же сник Карл. «Хотя тренировка лишней не будет». Горд хотел было что-то спросить, но тут раздался громкий голос. «Спирит, новенький, работу привезли». Парни тут же вышли из закутка и направились ко входу, где уже стоял грузовичок, полный больших колес. «Разгрузите за работу», – скомандовал Геннадий Николаевич. «А чего с ними делать-то надо?» – спросил Федор, подойдя к открытому борту. «Пока тащим и складываем вон там», – указал Карл. «Пока везут новую резину, мы старую с дисков снимем. Потом оденем новую, накачаем и обратно загружать будем. До вечера возиться». Федор подошел к борту, оглядел десяток огромных колес на стальных дисках и прикинул, как их таскать. «Блин», – забравшись наверх, Федор попытался обхватить колесо, на которое едва хватало размаха рук. «Как их таскать-то? А зачем их таскать?» – удивленно спросил Карл. Спирит подпрыгнул, ухватился за край колеса и рывком стащил его с кузова. Бум! Колесо шмякнулось о каменную мостовую, но на ребро. Тут же подпрыгнуло, но Карл его придержал, чтобы оно оставалось на ребре. После этого, перебирая руками, парень покатил его в мастерскую. «А», – проводил взглядом друга Федор и попытался повторить за ним. Сказалось неопытности, первое колесо после падения завалилось на бок. Горд с трудом поднял его и покатил вслед за Карлом. «Спущенные», – прокомментировал занятие он, когда они катили уже третью пару колес. «Когда накачанные, веселее. Знаешь, как прыгают. Такое и зашибет, если сильно прыгать будет», – ответил Федор. «А сила тебе на что?» – хмыкнул Спирит и толкнул колесо правой рукой. При этом что-то хлопнуло, и колесо само покатилось вперед с приличной скоростью. «Видал, это мой толчок?» Колесо укатилось вперед и въехало в дверь мастерской, после чего раздался грохот. Бум-блям-ляск. «Спирит, твою мать!» – раздался недовольный вскрик Геннадия из мастерской. «Так слышу, сволочь!» Карл тут же сделал круглые глаза и метнулся за колесом. «Геннадий Николаевич, чисто случайно, техническая неувязка», – затараторил он. Федор же продолжил спокойно катить колесо, удивленно посматривая на свои руки. После недолгой ругани управляющего, благо ничего страшного колесом не сломали, парни снова вернулись к своей работе. «Ты как это сделал?» – спросил Федор, когда они спустили еще одну пару колес. «Ну, колесо так как толкнул, так толчок обычный», – пожал плечами парень. «Стандартное тренировочное упражнение для поступающих». «А как оно?» – начал было Горд. «Как его делают? Ты же в магический университет собирался. Не знаешь?» – глянул на него Карл. «Нет, я и про поступление ничего толком не знаю», – признался Горд. «Только то, что справку надо о силе. Ну-у-у-у, блин, я даже не знаю, с чего начать», – растерялся Спирит. «Ну, вот я пришел со справкой в университет. А дальше что?» Карл пропустил вперед друга с колесом и принялся рассказывать. «А дальше секретарю говоришь, куда хочешь, или в техномаги, или первого ранга. Если в техномаги, то тебя просто записывают. Ну, если сила позволяет, там указываешь, за свои деньги учиться будешь или за государев счет». Ребята подкатили к стенке колеса и загнали их в специальные стойки. Складывать их в стопки, как в машине, никто не собирался. «А дорого на техномага-то?» – спросил Федор, когда они направились снова к машине. «Если честно, точно не знаю. Вроде как 10 тысяч рублей», – пожал плечами Карл, не интересовался. «А если я на мага первого ранга хочу?» Тогда на специальном бланке свое имя пишешь и в урну бросаешь. Урна артефактная. Если силы не хватит, она твою бумажку спалит. Тогда дорога только в техномаги, пожал плечами Карл. А почему урна решает, кому учиться? Я слышал про ритуал огня, нахмурился Федор. Это защита от дурака. Если силы мало, то сгоришь, к гадалке не ходи, пояснил Спирит. А оно надо университету, не то чтобы делов много, залу смести. Но это же слухи. Да и на кой, если может техномаг выйти, пусть и средненький. Ребята подошли к грузовику и принялись стаскивать последнюю пару колес. Слушай, а как в полноправные маги идут? Ну, которые полноправные? Спросил Федор, еле удержав свое колесо. Там свой экзамен? Ну, я не узнавал специально, но вроде как все полноправные отдельный экзамен у ректора проходят. Но все они из первого ранга выходят. То есть учатся на первый ранг, а потом сдают экзамен ректору? Ну, вроде, нахмурился Спирит. Я точно не знаю, честно. Ребята докатили колеса, поставили их, и Спирит махнул рукой. Пошли, перекурим. Я не курящий, мотнул головой Федор. Я тоже, но сделать вид надо, а то работать без продыху будем. Это еще почему? Удивленно спросил Горд. Традиция, развел руками Спирит. Кто не курит, тому и перерывы не нужны. Это не я придумал. Это до меня тут мужичок один работал. Он и научил. Парни вышли к воротам. Спирит достал пачку папирос и протянул одну Федору. И что, мне теперь курить придется? Нахмурился парень, глянув на друга с мелкой рунной зажигалкой. Зачем? Просто дуй в папиросу. Дым будет и светиться. Не, я так постою, мотнул головой Федор. Оно же воняет. Привыкаешь, смял кончик папиросы Карл и принялся ее раскуривать. Слушай, а что дальше? Ну, вот принял мою бумажку этот артефакт. И что? Потом приходишь на ритуал. Там все, чье имя не сожгла та урна. Там приходит три мага. Обычно это наставник техномагов, Тарас Крот, наставник стихийников, Леонид Сатира и ректор. Раньше еще был один маг, но вроде как он в опале. Он приходит, но у него права принимать на первый ранг забрали. Ну и что дальше? А дальше они с яйцом подходят и дают тем, кого выбрали. Какое яйцо? Вареное, куриное, артефактное, дурень, хохотнул Карл. Мощь дракона вроде как называется. Тот, кто его взял, очищение пламенем проходит. Гореть начинает, и если контроль дерьмовый, можно сгореть к чертям. Кучка золы от тебя останется. Федор озабоченно глянул на друга и спросил. И что, прям горят? Прям горят, кивнул Спирит, сморщился и сплюнул от вони дымящейся папиросы. Если испытание прошел, то одежда сгорает, и на тебе сразу форма университета появляется с знаками различия. Вроде как ты очищение огнем прошел и на пути к силе. Карл вставил в рот папиросу и принялся в нее дуть. Федор с отвращением посмотрел на друга и буркнул. Может, лучше чаю попьем, или перекусим? У меня с собой узелок. Ничего ты не понимаешь в традициях, буркнул Карл, кашлянул и сплюнул в сторону. Хотя мерзость редкостная, тут ты прав. В этот момент грузовик отъехал от мастерской, а к ней тут же подрулил дорогой черный магомобиль. О, шабашка подъехала, сориентировался парень. Пошли, сейчас нас дергать будут. Парень выбросил папиросу, но та угодила в промасленную тряпку. От нее тут же пошел дым. Карл, заметил дым Федор, оно сейчас вспыхнет. Да блин, метнулся обратно Карл, подбежав ближе. Спирит, послышался голос Геннадия Николаевича. Парень быстро затоптал тряпку, едва слышно ругаясь, и бегом побежал к мастерской. «Жди, я сейчас», – буркнул на бегу Карл и направился к кабинету, куда уже подошел водитель шикарного магомобиля. «Живут же люди», – вздохнул Федор, гадая, на таком ли приезжал в их станицу Чернобород. Дверь магомобиля открылась, и из него вышли пара молодых парней. Федор не сразу узнал вышедших, но когда понял, что это Евгений и Константин Кузнецов, тут же отвернулся, схватил кривую железяку и принялся шерудить ей на столе, пытаясь показать, что крайне занят, от тебя много не требуется, дело плевое, принять груз, придержать на своем складе и отдать, когда за ним придет человек, донесся до него приближающийся голос Кузнецова-младшего, деньги вперед, никаких рисков, риск есть всегда, особенно, когда не разглашается, что за груз, отозвался Евгений, я правильно понимаю, что это, возможно, перебил его Константин, а возможно это просто квашеная капуста. В любом случае тайна торговой сделки должна быть неприкосновенна. Вы понимаете, о чем я? Я слышал, к вам как раз должна поступить партия квашеной капусты, не так ли? Федор растерянно оглядел верстак, ощущая, как парочка приближается к нему. Взгляд зацепился за кепку, что лежала с краю. Федор тут же натянул ее на голову, внутренне напрягшись. Желания встречаться с Кузнецовым-младшим у него не было, да и то, что он успел услышать, явно насторожило. Тут еще и перо за пазухой как назло начало припекать. «Откуда вы знаете?» – растерялся Евгений. «Это очевидная информация», – хмыкнул Константин. «Горд не дурак. Если он и будет в этом году сажать корнеплоды, то скорее всего немного. По весне каждый уважающий себя фермер прикрыл задницу и закупил семян корнеплода. Ему надо будет на чем-то выехать в этом году, чтобы урвать свой кусок». Они подошли на расстояние нескольких шагов. Федор уже явно нервничал, делая вид, что пытается раскрутить какой-то болт. Его поведение не укрылось от взгляда Константина. «Эй ты, чего встал?» – обратился к нему Кузнецов. «Мы долго будем ждать, пока вы шевелиться начнете». Слова заставили Горта замереть, а затем вздрогнуть от другого крика Геннадия Николаевича. «Эй, новенький, как тебя там? Иди сюда». Глава 10. Действующие лица. Карл Спирит, Федор Горд, Геннадий Николаевич, Евгений Кравец, Константин Кузнецов, Светлана Кузнецова, Семен Гаврилович Кузнецов, Сьюзи Кравец, Кэт Кравец. Карл с довольной миной вытирал руки, поглядывая на удаляющийся автомобиль. «В принципе, ничего сложного, да?» – глянул он на стоявшего рядом Федора. «Кстати, а ты чего на себя эту херь напялил?» И вымазался как черт. Горд, стоявший рядом, шмыгнул носом и глянул на друга. «Так надо было», – буркнул он. «Зачем?» – удивленно спросил Спирит. «Тот, что в дорогом фраке был, Кузнецов Константин. Заносчивый, самодовольный мудень», – буркнул Федор, стаскивая с головы кепку. «А тот, что с ним был, брат мой двоюродный». Карл удивленно глянул на магомобиль, что сворачивал с их улицы, а затем на друга. «А стыдно стало, да, мол, брат с аристократом на магомобиле, а ты гайки крутишь?» – спросил он и хлопнул парня по плечу. «Ничего, вот поступишь в университет, тогда ты, кстати, откуда аристократа знаешь?» «Да так», – махнул рукой Федор. «Пересекались, людей за скот держит, вот и воротит меня с него. Да и разговор я их застал, секретничали», с прищуром глянул Карл на Федора. «Типа того», нехотя кивнул Горд и поправил зеркало за пазухой, которое начало нагреваться. «Какой-то груз на склады к брату придет, он его придержать должен и молчать, что за груз не сказали». «Вроде как», тут Федор умолк и нахмурился. «Что?» — поторопил его Спирит. «Вроде как незаконный». Карл тут же выпрямил спину, огляделся по сторонам и обратился к Федору. «Ты уверен?» «Нет. Просто непонятно по разговору было, а что там за груз, не сказали. И вроде как тайно все должно быть». Друг еще раз огляделся, сунул большие пальцы за пояс и произнес: «Это то, что надо». «В смысле?» — глянул на него Федор. «Расследование, слежка, поиск истины», — громко зашипел на него Карл. «Мы будем как частные сыщики, как Зуйкой Красной из романа Шопенгауэра». «Чего?» — протянул Федор, глянув на Спирита. «Мы проникнем на склад, узнаем тайну, вычислим, кому выгодно, и тогда...» Глаза Спирита загорелись в предвкушении. Он еще раз огляделся и добавил заговорщическим голосом: «Мы выведем злодеев на чистую воду, мы раскроем тайну века, и сам император будет жать нам руку». Федор, глядя на него, отстранился, сместил нагревшееся зеркало перо и осторожно произнес: «Ты совсем больной? Ключом по голове прилетело, что ли, Спирит, новенький?» Раздался недовольный крик Геннадия Николаевича. «Скоро резину привезут. За работу. Бегом». Семен Гаврилович Кузнецов с легкой улыбкой пододвинул договор к Евгению и произнес: «Подпиши, и наши соглашения будут в силе». Парень держался ровно, с достоинством, но глаза выдавали в нем волнение. Напряженно пробежавшись взглядом по простым и понятным пунктам, он поднял его на главу рода Кузнецовых. «Ценю вашу дотошность, но подобное скреплять договором», — осторожно начал он, — «да и характер груза не указан. Вы же не думаете, что я буду верить вам на слово?» — слегка приподнял брови Семен Германович. «Это тайная поставка, о ее местоположении, о ее объемах и содержимом не должен знать никто. Вообще, это понятно?» «Понятно», — хмурясь, произнес Евгений. «Однако меня смущает факт секретности, да и содержимое груза вызывает подозрение. Именно поэтому…» — Кузнецов откинулся на спинку кресла и выдвинул ящик стола. Достав оттуда пачку купюр, он положил ее на стол рядом с договором. «Будет аванс». Начинающий торговец сглотнул, глядя на толщину пачки сотенных купюр, и поднял взгляд на хозяина кабинета. «Размер оплаты смущает еще больше», — чем неизвестность, признался он. В этом и вся соль, хмыкнул Семен Гаврилович и пододвинул к себе блюдце с кофейной чашечкой. Не вы первый и не вы последний. В каком смысле? У каждого уважающего рода есть люди. Эти люди имеют склады, ведут свой бизнес, но не состоят в торговой гильдии. Евгений покосился на договор, затем снова на деньги и неуверенно произнес. С такими деньгами войти в торговую гильдию дело несложное. Полностью с вами согласен, кивнул Кузнецов. Однако прибыль от неофициальных дел на порядок выше, чем прибыль от статуса гильдейского торговца. Понимаете, к чему я? Риски, сглотнул парень, не торопясь подписывать договор. Это очень высокие риски. Кто не рискует, тот не пьет шампанского, пригубил кофе Семен Гаврилович. У Орловых есть свой человек вне гильдии, у Кошкиных и даже у Шереметьевых. И все сделки подобного рода, они проводят через них. Видя, что парень все еще сомневается, Кузнецов вздохнул и добавил, таковы правила. Правила по-настоящему большой торговли. Их нет в своде законов гильдии, и нет в уголовном приказе императора. Это то, что все знают. Правила, по которым играют по-крупному. Евгений поднял взгляд на собеседника и слегка нахмурился. Хотите в большую игру? Тут Семен Гаврилович кивнул на договор. Не хотите? Я найду другого. За такие деньги долго искать не придется. Почему я? Потому, что я вижу, как вы работаете. Пусть с единственным поставщиком, но вы действительно улавливаете на лету. Более того, не гнетесь. А ведь с корнеплодами вас давили изо всех сил. Кузнецов поставил чашку на стол, хмыкнул и спокойно добавил. И не имеет значения, сколько вы заработали и каков ваш капитал. Тут все дело в человеке, в вас. Мне импонирует ваша предприимчивость. Мне надо подумать, неуверенно произнес Евгений. Внутренний парень уже был готов согласиться, но капля опасений все еще удерживала его. Думайте, кивнул Семен Гаврилович. Выбор каждый должен делать осознанно. Я могу сообщить решение за. Думайте, пока у меня в чашке есть кофе, оборвал его Кузнецов, взял уже подостывший напиток и пригубил. Видя, как внутренне заметался Евгений, он спокойно пригубил еще раз и добавил, такие предложения делаются лишь раз, второго раза не будет. Допив остатки кофе, он отставил чашку в сторону и ровным, безразличным тоном произнес, и ваше решение, Евгений тяжело вздохнул и оглядел стол. Кузнецов спокойно отодвинул ящик, достал ручку и положил ее перед парнем. Тот внешне спокойно взял ее и подписал договор. Отлично, кивнул Сергей Гаврилович. О том, когда, куда и кто привезет товар, я дам вам знать. Мужчина забрал документы и пододвинул к Евгению пачку купюр. Вторую половину вы получите после того, как товар покинет ваш склад. Парень взял в руки деньги и убрал во внутренний карман. Позволю себе напомнить, полная конфиденциальность и неприкосновенность к товару. Это главные условия. Глядя в глаза Евгения, произнес он, никто не должен знать про груз и никто не должен к нему прикасаться. Я понял, кивнул начинающий торговец. Тогда я вас больше не задерживаю, кивнул Сергей Гаврилович. Парень поднялся и направился к выходу, но у самых дверей Кузнецов его остановил. Евгений, когда я говорил про конфиденциальность, я имел в виду, что не должен знать вообще никто, даже Никодим и ваша матушка, только вы и я. Я понял, Сергей Гаврилович. Хорошо, и не забудьте про то маленькое, но важное условие, кивнул ему мужчина. Кравец тяжело вздохнул, посмурнел и кивнул. Всего хорошего, донеслось ему в спину. Евгений покинул кабинет, прошел по коридору второго этажа поместья, а затем принялся спускаться по лестнице. Евгений, кивнул ему догнавший Константин. Как прошло? Нормально, кивнул парень, задумчиво смотря себе под ноги. Рад, очень рад, был бы признателен, если бы мы и дальше работали вместе. Кстати, часто для таких дел используют скрытые ниши на складах. Могу помочь в организации. Простите, Константин Сергеевич, но ваш отец был строг в вопросах конфиденциальности. Это мое первое дело, и он разрешил мне, только я и он, оборвал его Евгений. Простите, но правила установил он, и очень четко их обозначил. Константин растерянно хлопнул глазами и совершенно не заметил Светлану, что направлялась по коридору. Евгений, слегка кивнула она ему, статно вышагивая по дому в элегантном платье с открытыми плечами. Кравец также кивнул ей и уставился на растерянного Константина. Пару секунд он на него смотрел, но затем не выдержал и обернулся вслед молодой красивой девушке, что плыла по коридору. Константин, простите за глупый и неуместный вопрос, «А ваша сестра помолвлена?» – спросил Евгений, не отрывая взгляда от удаляющейся Светланы. Кузнецов-младший тяжело вздохнул. Сунув руки в карманы, он глянул на сестру, на лицо Евгения и произнес: «Нет, но характер у нее сложный. Девушка такой красоты не может быть простой», – грустно вздохнул начинающий торговец. Константин задумчиво оглядел его с головы до ног, глянул на сестру и произнес: «Знаете, мы с сестрой довольно близки. Я могу узнать ее мнение насчет вас». Евгений встрепенулся, глянул на Кузнецова-младшего, а затем неуверенно произнес: «Я был бы признателен». Константин вошел в гостиную, прошелся к диванчику, на котором расположилась Светлана, и уселся напротив в мягкое кресло с широкими подлокотниками. Кузнецова подняла взгляд от книги на брата, затем закрыла книгу и потянулась к чайнику, что стоял на столике между ними. Налив в две чашки ароматный напиток, она спокойно взяла одну и пригубила. «Попробуй», — кивнула она на вторую, — «с цветами липы. Изумительный аромат». Константин подался вперед, пригубил и кивнул. «Неплохо», — произнес он, поставив чашку обратно на стол. Откинувшись в кресле, он спросил: «Ты ведь понимаешь, что слишком заигрываться не стоит. Дело серьезное. Надо, чтобы он сделал то, о чем договорились». «Конечно», кивнула Светлана, «но игрушка интересная». «Он», хмыкнул Константин, «интересная? Ты вообще понимаешь, что он такое? Мелкий торгаш, что сорвал куш на корнеплодах», пожала плечами Светлана. «Кравец, кажется, он племянник Гарта», вздохнул Кузнецов-младший. «Я знаю, папенька замыслил многоходовочку», довольно улыбнулась Светлана. «Если сделает дело, будет повязан с нами деньгами и тайной. Нет, влипнет по уши, и расхлебывать будет Никодим». «А почему, интересное? Вроде простой торгаш», слегка нахмурился Константин. «А ты не заметил?» с усмешкой спросила девушка. «Что? Пуговицы? Он в тройке был. Пуговицы ровно в ряд, строго по линеечке. Даже пришиты так, чтобы нитки четко по шву смотрели. Ну, не он же сам пришивал. Шнурки на ботинках. Два ровных банта, с одинаковыми петлями. Концы внутрь спрятаны по сторонам от банта. Ты как это все заметила?» С сомнением поинтересовался Константин. «Слишком ровный. Пробор на прическе ровно посередине. Он как экспонат музейный. Он из этих...» Тут девушка умолкла, сдвинула брови на переносице и кивнула. «Да, педант. Это те, которым все по полочкам надо и ровно. Он самый», кивнула Светлана. «И живут они строго по правилам». Сестрица выразительно кивнула Константину. Тот уважительно поджал губы и кивнул ей. Пару секунд погоняв в голове мысль, он недовольно сморщился. «И как ты с этим правильным играть собралась?» С сомнением спросил Константин. «Правила — это скучно, не твои ли слова? Чем строже правила, тем интереснее его нарушать», беспечно пожала плечами девушка. «Надо всего лишь убедить его в том, нарушать правила — это тоже правило». Константин слегка приоткрыл рот, чтобы что-то сказать, но замер и удивленно поднял брови. «Светлана, господи, ты сейчас серьезно? А почему нет? Интересно ведь будет», хмыкнула она. Видя недовольство на лице брата, девушка подавила смешок и спросила: «Или дело в том, что у него кровь Гартов? Тебя все еще гложет это семейство? Что за принципиальная нелюбовь к ним?»